Глава 43. В зале Cow Place в Сан-Франциско стоял невообразимый шум. Здесь собрались делегаты со всей страны. Присутствовали три кандидата на пост президента, которые успешно прошли первичные выборы. Но звездой был, конечно, Адам Уорнер. Его партия гордилась своим кандидатом. Нынешний президент, лидер оппозиционной партии, не пользовался у избирателей популярностью. «Не знаю, что может помешать тебе стать президентом Соединенных Штатов», — сказал Адаму Стюарт Нидхэм. «Разве что ты помочишься на всех с трибуны перед телекамерами». После выдвижения его кандидатуры на пост президента Адам вылетел в Нью-Йорк на встречу с Нидхэмом и некоторыми влиятельными членами партии. На встрече присутствовал также Блэр Роман, глава ведущего рекламного агентства страны. «Блэр будет заниматься рекламой твоей предвыборной кампании», — сказал Стюарт Нидхэм. «Рад, что будем работать в одной упряжке», — ухмыльнулся Блэр Роман. «Вы будете моим третьим президентом». «Действительно?» На Адама он не произвел впечатления. «Я расскажу вам о правилах игры». Блэр Роман принялся расхаживать по комнате, замахиваясь воображаемой клюшкой. «Мы заполним страну телерекламой, создадим вам образ человека, который может решить все проблемы Америки. Большой папочка, молодой, симпатичный большой папочка. Понятно, господин президент?» «Мистер Роман, да? Может, вы не будете называть меня господином президентом?» Блэр Роман рассмеялся. «Извините, случайно с языка сорвалось. Ау! Для меня вы уже в Белом доме. Поверьте, я не сомневаюсь, что вы победите, иначе я бы не взялся за вашу компанию. Я слишком богат, чтобы работать за деньги». «Надо вести себя осторожно с людьми, которые уверяют, что слишком богаты, чтобы работать за деньги», — подумал Адам. «Мы знаем, что вы подходящий человек для Белого дома, и мы должны сделать так, чтобы об этом узнали все остальные. Посмотрите на эти схемы. Я разделил страну на несколько районов, где проживают различные этнические группы. Мы будем посылать вас в ключевые места, где вы сможете заработать очки». Подойдя к Адаму поближе, он с жаром сказал: «Мы сделаем из вашей жены звезду. Женские журналы наперебой будут требовать материалы о вашей семейной жизни. Мы будем торговать вами, АУ». Адам почувствовал, как в нем закипает злость. «И как вы собираетесь это делать?» «Очень просто. Вы товар, АУ. И мы будем продавать вас, как любой другой товар. Мы...» Адам повернулся к Стюарту Нидхэму. «Стюарт, я хотел бы поговорить с тобой наедине». «Конечно». Повернувшись к собравшимся, Нидхэм сказал: «Давайте сделаем перерыв на ужин и снова соберемся здесь в 9 часов. Тогда и продолжим нашу беседу». Когда они остались вдвоем, Адам сказал: «Стюарт, он собирается устроить какой-то цирк. Вы товар, АУ, и мы будем продавать вас, как любой другой товар. Отвратительный тип». «Я понимаю твои чувства, Адам», — примиряющим тоном сказал Стюарт Нидхэм. «Но Блэр знает свое дело. Он не шутил, когда сказал, что ты у него третий президент. У всех президентов, начиная с Эйзенхауэра, была поддержка рекламных агентств. Нравится тебе или нет, но компанию надо рекламировать. Блэр Роман знает психологию людей. Как это не мерзко звучит, но если ты хочешь попасть в Белый дом, тебя надо продать. Тобой надо торговать». «Мне это не по душе». «Это часть цены, которую ты должен заплатить». Подойдя к Адаму, он обнял его за плечи. «Главное — помнить о цели. Хочешь попасть в Белый дом? Хорошо. Мы сделаем все, чтобы ты туда попал. Но и тебе надо постараться. И если тебе надо играть роль циркача, смирись с этим. Нам действительно нужен Блэр Роман. Нам нужен человек типа Блэра Романа. Я сам им займусь. Постараюсь, чтобы ты сталкивался с ним как можно реже. Буду тебе очень благодарен». Компания началась. Сначала это были короткие выступления по телевидению. Затем таких выступлений стало все больше и больше. Они захлестнули всю страну. Повсюду люди слышали о сенаторе Адаме Уорнере. В любом уголке страны его видели на телеэкране, слышали по радио, читали о нем в газетах. Ключевыми темами кампании были законность и правопорядок. Основной удар делался на комиссию по борьбе с преступностью, которую возглавлял Адам. Ролики с выступлениями Адама рассылались по всей стране. Предназначенные к показу в Западной Вирджинии, они касались безработицы и угледобывающей промышленности, которая должна была сделать этот край богатым. Ролики, идущие на Детройт, затрагивали проблемы урбанизации, на Нью-Йорк — растущей преступности. Блэр Роман советовал Адаму: «Надо лишь поверхностно обрисовать проблему АУ. Не надо глубоко копать. Мы продаем товар. И этот товар вы». «Мистер Роман», — ответил Адам, — «мне плевать на вашу статистику. Я не замороженный обед и не хочу, чтобы меня продавали как таковой. Я буду глубоко раскрывать проблемы. Думаю, американцы достаточно умны, чтобы понять, что к чему. Я хочу, чтобы вы организовали дебаты по ключевым вопросам между мной и президентом». «Ладно», — сказал Блэр Роман, — «я свяжусь с ребятами президента АУ». «И еще одно», — сказал Адам. «Да? Что еще?» «Перестаньте называть меня АУ».